Комментарий Марка. Часто дети сильно бесят. Кажется, мы все это понимаем. Ругаться на детей, выражать громко свои чувства считается дурным воспитанием. Поэтому гнев, обида, злость копятся в родителях до уже полноценного скандала. И очень трудно с этого невротического маршрута свернуть. Автор – мама очень последовательная и придирчиво выбирает не только яйца на рынке, но и слова для разговора с сыном. Этот поистине волшебный навык при чрезмерном употреблении, совсем как алкоголь, может навредить. За чересчур округлыми формулировками ребенку непонятны эмоции, а напряжение остается при маме. Необходимо найти баланс выразительности. Обопритесь на простую мысль. Все невысказанные чувства не растворяются, как дым на ветру. Они копятся и обязательно найдут выход через скандал, аффект. И во время концентрированной выдачи злости за второй и третий квартал всего года вы гарантированно наговорите ранящих, а то и травмирующих слов. Мат — особенно выразительная часть русского языка. И дети матом ругались всегда. Не верьте добрым советским фильмам. Но дети матерятся для самоутверждения в сообществе, для придания крутости себе и силы своим словам. «Отойди» гораздо сильнее, чем просто «отойди», сравнимо с ударом. Взрослые же матерятся чаще для выражения своей усталости, шока, гнева и так далее. И это, кстати, отличный способ снятия эмоционального напряжения. Материтесь на здоровье, но разницу матов детям лучше объяснить. А слишком сильный стыд родителя за ребенка с грязным ртом — хороший повод родителю посетить психотерапевта.